Глава 19. Ариша. На корпоратив собиралась с какой-то холодной решимостью. Душ, аккуратная прическа, лучшее белье, чулки, идеальный макияж, туфли на каблуке, бабушкино кольцо, каким-то чудом сохранившееся в кармане пальто. Я собиралась как на бой и понимала, что, скорее всего, этим вечером решится очень многое, в том числе судьба нашего брака. Макс домой не пришел, а в соцсетях не появлялся уже больше суток. Другого способа выйти на связь я пока не видела. Сим-карту так и не нашла, хотя излазила всю гостиную буквально на карачках. Даже подумала, что ее подобрал Максим и выбросил, или унес с собой, чтобы... Чтобы что, я так и не поняла. К 5 часам вечера без предупреждения заявилась расфуфыренная в пух и прах Лилька. Я решила, что подруга просто хочет морально поддержать и поехать на вечеринку вместе. Но она вдруг взялась отговаривать меня от этой затеи. «Ариш, может, ну его? Давай не поедем, а?» Помявшись, предложила она, когда я попросила вызвать такси. «Ну вот еще!» Подправляя макияж, фыркнула я и, смерив ее дотошным взглядом, хмыкнула. «Такие красивые, а ты отговариваешь. Что не так?» «Да все не так», — заныла Лилька и, заходив по комнате взад-вперед, созналась. «Не нравится мне все это. Если он там, вы непременно поссоритесь. Если нет, то тем более. Ты какая-то взвинченная. Макс неизвестно где. Даже дозвониться до него не...» «Постой!» – насторожилась я и, глянув в упор, потребовала. «А ну-ка отсюда поподробнее. Когда ты ему звонила и зачем?» «Вчера, после нашего разговора», – начала она сбивчиво и, отведя взгляд, виновато буркнула. И пару раз утром. «Зачем?» «Наорать на него хотела!» Надувшись, выпалила Лилька и, скрестив руки на груди, покачала головой. «Не верю я ему! Не верю! И не спрашивай, почему, но... Заврался твой Макс, а ты совсем в нем растворилась. Веришь всему, что он скажет, а очевидное не замечаешь. Лиль, давай не будем!» Попросила я, не желая развивать тему и раскрывать все подробности развала нашей семьи. «Давай, не будем», – кивнула подруга и, улыбнувшись, затараторила. «Давай не поедем, а? Лучше в клуб или караоке, или...» «Такси вызывай», – перебив, рявкнула я и, нанеся на шею каплю духов, предупредила. «Ну или я поеду без тебя». Спорить Лилька больше не стала, но ворчала всю дорогу. А так как ехать пришлось далеко и долго, подруга здорово взбесила и отвлекла меня от гнетущих мыслей. К концу пути мы уже вовсю ржали, придумывая, как проведем вечер, если Макса на корпоративе не окажется. Я склонялась к тому, что как раз-таки на вечеринке он присутствовать будет. Вот только мое появление вряд ли его обрадует. Осознавать это было неприятно. Но я больше не видела смысла откладывать наш разговор. Не собиралась жить в страхе и переживать, что из-за проблем, созданных мужем, может пострадать кто-то из близких. Клуб выглядел роскошным даже издалека. На въезде скопилось много шикарных машин, и нашему такси пришлось подождать своей очереди. Но на территорию нас пустили без проблем, стоило лишь назвать фамилию мужа и показать документы. Уже выйдя из автомобиля, я поюжилась от весеннего ветерка, пробирающегося под пальто. Запоздало отругала себя за выбор слишком откровенного наряда, но, глянув на Лильку, решила, что выгляжу вполне приемлемо. Такси сразу же уехало. А нас и еще несколько прибывших гостей сопроводили к главному корпусу, где слышалась приглушенная музыка, а колонны на входе сверкали паутиной гирлянд. Верхнюю одежду мы сдали в гардероб, и там же, сославшись на распоряжение руководства, нам предложили ажурные маски. Не заставляли, конечно, но мы с Лилькой упираться не стали. Я, наоборот, решила, что наполовину скрытое лицо поможет мне немного осмотреться и морально подготовиться к встрече с мужем. На корпоративах я была всего пару раз, и некоторых коллег Макса знала в лицо. Но на этой вечеринке присутствовали сотрудники сразу 3 крупных фирм. Курсируя среди гостей, я пыталась узнать хоть кого-нибудь, чтобы выяснить, не появлялся ли муж. Лильку на полпути сманили в одну из шумных компаний, а я, не задерживаясь, побрела дальше. В большом зале играла музыка. Официанты разносили напитки и легкие закуски. А у небольшой украшенной сцены толпился народ. Решив, что там и кучкуется основное начальство, взяла с одного из столиков бокал с шампанским и направилась туда. Пить не собиралась, но так чувствовала себя более уверенно. У сцены заметила Дарину и, подойдя ближе, тактично кашлянула, отвлекая ее от разговора с каким-то мужчиной. «Ариша?» Казалось, она не удивлена и не расстроена моим появлением. Извинившись перед собеседником, она развернулась и пошла к отдельно стоящим столикам, бросив через плечо. «Давай отойдем, а то тут слишком шумно». «Где Макс?» – выпалила я, но послушно пошла за девушкой, понимая, что лишние уши нам ни к чему. Дарина устроилась на стуле и, манерно закинув ногу на ногу, отпила из своего бокала. Отвечать она не торопилась, лениво оглядывая толпу гостей и делая вид, что меня как будто не заметила. Я выдержала небольшую паузу, но повторить вопрос не успела. «По последним данным, твой муж задержан», – проговорила Дарина со вздохом и, нахмурившись, прошипела. «И винить тут некого, кроме тебя, конечно». «Что?» Охнув, я качнулась назад и, покачав головой, недоверчиво протянула. «Что ты несешь? Он уехал вчера, был пьян, мы повздорили, а еще он позвонил и...» На последних словах я осеклась, наконец-то понимая ее намек и последствия вчерашней ссоры. Находясь во взвинченном состоянии, муж просто рванул на разборки с тем, кто... «Где он?» Прошептала я задушенно и, встав, прорычала. «Адрес говори, я еду его вызволять». «Дура», — хмыкнула Дарина и, делая вид, что изучает маникюр, сообщила. «Его не выпустят, пока кое-кто не заберет заявление». «Он здесь?» Понимая, кого именно она имела в виду, уточнила я, а Дарина молча кивнула. «Могу устроить вам встречу». Поиграв бровями, намекнула она после небольшой паузы. «А генеральный директор? Для начала я хочу поговорить с ним!» Я собиралась просить помощи немедленно. Дарина оглянулась на сцену, где как раз ведущий начал вступительную речь. Я замерла, терпеливо ожидая информацию, но она лишь вздохнула и снова отпила из бокала. «Все ясно, сама найду», — фыркнула я и развернулась, чтобы уйти. Но начальница Макса меня окликнула. «Ты можешь поговорить с гендиром, но он, скорее всего, просто отмахнется, но, может быть, еще посмеется». «И?» – поторопила я. «Или ты можешь поговорить с тем, из-за кого начались все ваши с Максимом проблемы, и, возможно, решить их раз и навсегда». «Решить?» – хмыкнула я, понимая, на что именно она намекает. «Решить?» – уверенно кивнула Дарина. И, подняв бокал, покрутила в руке, любуясь прозрачными пузырьками. «И все?» – недоверчиво спросила я. «И все. Лишь от тебя зависит, как пройдет ваша встреча. Если найдешь нужные слова и...» «Понятно», – перебила я и, немного подумав, поинтересовалась. «Как мне его найти?» «Я все устрою», – засуетилась она и, кивнув на нетронутое мной шампанское, предложила. «Давай хоть выпьем». «Если только чуть-чуть», — согласилась я, невольно поморщившись. «Для смелости», — поддержала Дарина и, звякнув краем бокала о мой бокал, с улыбкой добавила. «За успешное решение всех наших проблем».